Глава 50. Вашингтон, округ Колумбия, понедельник, 1 мая 2023 года, 13:55. «Включи телевизор», — услышала Алекс голос Жаклин, как только взяла трубку. «Что случилось?» «Просто включи любой местный канал». Алекс с Жаклин работали без перерыва с тех пор, как Мэтью Клеймора доставили на допрос в субботу утром. Как она и обещала, влияние Жаклин оказалось достаточно, чтобы избежать официального ареста до тех пор, пока не будет проведен анализ ДНК. Она утверждала, что рюкзак сам по себе не является доказательством убийства. Полиция пообещала ускорить проведение экспертизы и строго-настрого приказала Мэтью не покидать пределов округа Колумбия и родительского дома. «Смотришь?» — спросила Жаклин в трубке. Алекс взяла в руки пульт и включила телевизор. Местный телеканал NBC передавал экстренные новости, заголовок которых гласил: «В рамках расследования убийства Лоры МакАлистер произведен арест». Алекс прибавила громкость, глядя, как ведущий новостей в студии передает слово репортерше у ворот университета Маккормака. «Мы находимся возле университета Маккормака, где выяснились новые факты в деле Лоры МакАлистер, студентки факультета журналистики, тело которой было найдено рано утром в субботу. Парня Лоры, Мэтью Клеймора, допрашивали в субботу в течение нескольких часов, после чего отпустили. Теперь, несколько минут назад, полиция арестовала другого человека. Шеф полиции Вашингтона сделал заявление, согласно которому арест был произведен после того, как анализ ДНК связал подозреваемого с местом убийства». В этот момент показали кадры, на которых мужчину, белого средних лет, с сальными волосами, в толстых очках и с седоватой шевелюрой, выводят из двухэтажного трейлера. Он был одет в грязную футболку, руки были скованы наручниками за спиной. Полицейские вели его к патрульной машине и усаживали на заднее сиденье. Мужчину идентифицировали как Риса Ренкина, 48-летнего автомеханика из Мэриленда. Полиция задержала Ренкина в трейлере парке, где он живет. Полиция также сообщила, что ДНК связала Ренкина с местом преступления, но пока не сообщает ничего дополнительного, кроме того, что они уверены в том, что нашли преступника. Мы надеемся узнать больше во время запланированной пресс-конференции сегодня днем. Тут на экране снова показали ведущего в студии, и Алекс выключила звук на телевизоре. «Кто это?» — спросила Алекс. «Просто случайный человек», — ответила Жаклин. «Я знаю не больше того, что только что посмотрела вместе с тобой. Родители Мэтью позвонили мне, когда узнали. От полиции нет никаких вестей. Ни извинений, ни заявлений о том, что Мэтью обвинили несправедливо. Типично для них. Я сейчас еду к нему». «Хорошо», — нерешительно произнесла Алекс. «Ты в это веришь?» «Во что?» «В то, что случайный автомеханик из Мэриленда оказался в университете Маккормака и случайно изнасиловал и задушил студентку, которая собиралась написать взрывную статью об университете и их опасном братстве». Молчание на другом конце провода свидетельствовало о том, что Жаклин тоже сомневалась в неожиданном финале саги о Лоре МакАлистер. «Я согласна, что такое развитие событий удивительно, но улики не лгут, Алекс. ДНК Риса Ренкина была повсюду на месте преступления. Но в данный момент Рис Ренкин меня не касается. Меня волнует Мэтью. А пока он не исчезнет из поля зрения полицейского департамента раз и навсегда, он остается нашим главным приоритетом». Теперь настала очередь Алекс промолчать. «Мэтью Клеймор — наш клиент и наша единственная забота», — настаивала Жаклин. «Я поняла», — наконец ответила Алекс. «Надеюсь, для Мэтью этот кошмар закончился». «Я тоже», — согласилась Жаклин. «Позвоню, как узнаю больше». Она повесила трубку, а Алекс продолжила смотреть на выключенный телевизор, понимая, что либо Мэтью Клеймору просто очень повезло, либо что-то тут не сходится.